Вот эта песня, которую мы сейчас поем, посвящается Володе, посвящается нашим друзьям в разных городах, людям, которые любят песни, людям, которые пишут песни. Называется она «Настанет день». И в позабытых снах о наяву, и наши нераздёрзанные песни, и наши нераздёрзанные песни войдут в другую память, как в траву. Настанет день, мы подымем слов, как амфоры заиленного сна. Альбомы, где сверкая, как осколки, альбомы, где сверкая, как осколки, любимых наших дремлют имена. Настанет день морозный и летний, исчезнет расстояние и я, и мы поймем, что все, что с нами было, и мы поймем, что все, что с нами было, зовется просто-напросто друзья. Настанет день, когда же он настанет, и лица звездья вывернут из тьмы. Нас соберет далекий полустанок, нас соберет далекий полустанок, где будет только память юность мы, где будет только память юность мы. Тем не менее, одна из наших самых любимых – «Золотая паутинка». Чем-то грустным, забытым с меня, паутинка блестит, золотая. Бабье лето не сможет согреть, оно дарит нам только морщинки, а вверху продолжают звенеть золотые листы паутинки. Замирает рука, грохот сердца на них замирает, только где-то над нами слегка паутинка звенит золотая. Скоро вечер ее разорвет, разнесет по лесным, по тропинкам, а сегодня всю ночь напролет золотая звенит паутинка. Гаснут звезды, как угли костров, облака их следы заметают, вечным эхом всех ласковых слов паутинка звенит золотая. Заря распустила косу, на ресницах блестят росинки, я на память с собой несу этот звон золотой паутинки. Считаем, что это одна из таких удачных наших песен. Называется она «Трудно быть Богом». Слезей с глаз Мадонны не скатиться, но я стою молчание храня. Мне нужно на кого-нибудь молиться, и чтоб молился кто-то на меня. И ни к чему иконы расписные, и рамок золотых минорный тон, ведь не глядят мадонны неземные, а я молюсь лишь на земных мадон. Но может быть, когда в вечерних тенях погаснет день земной у алтаря, стоит моя Мадонна на коленях перед портретом, на котором я. Мы все здесь боги, гневны или кротки, нас кто-то верит, нашу помощь ждет, а мы шагаем будничной походкой, и кто-то скажет, это Бог идет. Но нам трудней, мы знаем боли радость, безумие сентябрьских ночей, и женских рук доверчивую слабость, и желтый траур восковых свечей. Мы знаем и падения, и взлеты, живем мы ненавидя и любя, как трудно мне быть Богом для кого-то, еще труднее быть им для себя. Как трудно мне быть Богом для кого-то, еще труднее быть им для себя. Точно в таком же приблизительно вот, разрезе. И мы решили, что спорт так влияет на человечество, что от него никуда не уйдешь. Он проходит в разные сферы жизни. И в данном случае мы начинаем сейчас петь песни по серии «Спорт Лото». Первая песня, конечно, на букву «А». Первая, номер один «Спорт Лото». Можете, может кто-то выиграет, запишите. Вот, значит, «Авиаспорт». «Авиаспорт». Но так как я говорю, мы подходим к спорту совсем с другой стороны, то эта песня посвящается борьбе с пьянством. Вот так всегда, вот так всегда. Пришел, ушел, пришел, ушел. Не дам не выпивона, когда мне ох, нехорошо. Я прыгаю с балкона, и удивляется толпа, как уцелеть сумел я. А что толпа? А что толпа? Толпа ж глупа. Я прыгаю с похмелья. Начальник мой, орел герой, орел герой. Во всем любил порядок, а вот поссорился с женой, повесился парадом. Никто на помощь не пришел. Смотрели матч из Бона. А если мне, нехорошо, я прыгаю с балкона. Какой всегда, ажиотаж, ажиотаж. Когда я на перилах, прыжок и высший пилотаж, и кровь летит по жилам. Но умереть мне не дадут, не врать, не страж закона. Когда уже мне, совсем не гуд. Я прыгаю с балкона, а завтра в правде и в труде, и в огоньке, наверно, портрет моей фирмы МПД, счастливого безмерно. Так я от серости ушел и сразу стал персоной. Все потому что, если шо, я прыгаю с балкона. Все потому что, если шо, я прыгаю с балкона. Песня «Автоспорт», она написана от имени американского гонщика, от имени переводчика, который берет интервью с американским гонщиком Биллом Крамером. Well, Mr. Bill, what can you say about your recent rally, about our roads, our custom, so on? Beautiful. Перевод. Ну, мой мустанг, машина классная, как ваша Людка, чурсина. И мне плевать, что жизнь опасная, была приличная цена. Да я в Лихате и в Клондайке такое видывал порой, что где вам с вашей балалайкою, ведь даже с черною икрой. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Я впереди, а сзади очередь, не отступают ни на шаг. И вдруг реклама на обочине догонит и обгонит шаг. Тут у меня нервишки взвизгнули. Такими, парень, не зевай, но через метров 100 написано: не убежден, не обгоняй. У нас реклама тоже знатная, но ей до вашей далеко. У нас подтяжки, губернаторы, у вас доярки с молоком. Я 2 минуты озабоченно стоял на щит, разинул рот у той свинарки, что с обочины, искал, где зад, а где вперед. Потом пошло о яйценоскости, потом агрессором. Позор. Я начал выходить из плоскости и стал прихлебывать ликер. А ты, земля моя техасская, рванулся розовый гусанг. И на меня упал щит ласково. Повысим качество скота. Ну, вы понимаете, что все время находиться в возбужденном состоянии тоже нельзя. Тонус надо понизить. А вот песня, которую мы сейчас хотим спеть, очень такая, как говорил Райкин, специфическая. Да, но очень серьезная вещь. Это тоже, кстати, название мы взяли. Вот у нас все-таки названия какие-то очень такие. Тоже, да. Слишком красивые, вот говорят. Ну вот эта песня называется «Попытка к бегству», и так называется тоже «Повесть Стругацких». Хотя, в общем-то, ничего общего между песней и повестью нету. Итак, «Попытка к бегству». Осыпались дожди после майских забот, им приснились каштанов горящие свечи. В эту ночь я сбежал, просто бросил забор и себя, и судьбу, и разлуки, и встречи. Будни как кандалы, песни я перегрыз, проморгали меня неудачи часовые, а зеленый прибой белой ярости брызг, так ни с чем из погони вернулся впервые. Шелест волн надо мною кружил невесом, но смятенье комком подступило внезапно, и из пены морской на горячий песок вышла ты, как выходят рассветы из завтра. А потом тишина, а потом ураган подхватил нас двоих безудержно неистов. А потом будто небо упало к ногам, и метался прибой в вечных поисках смысла. Улыбалась девчонка, устала дыша, и к горячим щекам прижимала ладони. Но на гребень волны встал корабль не спеша, и я понял, что это вернулась погоня. Здесь у самого моря сосны небо метут, здесь расплавлено время в песке золотистом, здесь по лунным дорожкам корветы плывут, здесь не слышал никто, как ударил тот выстрел. Не уйти мне теперь, никуда не уйти, лишь остался мечты, неоплаченный вексель. Время может журнал судовой занести, что я ночью убит при попытке к бегству. Господин тоже. Тема, которая, в общем-то, тема, которую мы сейчас затронем, в общем-то, очень много и часто пробуется всеми и писателями, и художниками, и поэтами, даже куплетистами. Вот. Это тема «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Ну, мы пытались какое-то свое планете отчаянно малой, лишь очерченной гранью страниц. Может быть, в сентябре, может, в мае жил маленький принц. Он бродил по планете неузнан и заглядывал в холодность лиц. Кем он был на ней, царь или узник? Мой маленький принц. Где тот дождь, где тот снег, где твой дом, где твой смех? Светит ночь, звезды в темень реки. Мягким светом горят звезды, мчатся к морям, а моря, моря далеки. Мягким светом горят звезды, мчатся к морям, а моря далеки. И он был постоянно в ответе за прирученных рыжих лисиц. Кто еще так умеет на свете? Мой маленький принц. Только с первым лучом исчезает где-то в трепетной чаще ресниц тот, кто все лучше всех понимает. Мой маленький принц. Где тот дождь, где тот снег, где твой дом, где твой смех? Цепит ночь звезды в темень реки. Мягким светом горят звезды, мчатся к морям, а моря, моря далеки. Мягким светом горят звезды, мчатся к морям, а моря далеки. Открытое письмо администратора футбольной команды «Спартак» советской молодежи. А письмо это написано по следующему поводу. Дело в том, что, ну вот многие смотрят футбол, в Москве стадионы пустуют. Люди не ходят на футбол. И вот ему кто-то сказал, что не ходят люди на футбол, потому что они ходят в горы. А в горы они ходят потому, что там, в горах, обнаружены следы снежного человека. Значит, альпинизм. Альпинизм. Ах, добра, добра не жди, это верно сказано. Ну что плохого сделал нам нежный человек? А сколько переползали и сколько переладали, вроде это не Памир, а скажет Белотрек. Ищут все историки, физики, ботаники человека снежного, времени каприз. И ломает головы трудоперпочтанники, это называется нынче альпинизм. Раньше были гладиаторы и турниры рыцарей, гонки тараканей. Наконец футбол, а теперь с рюкзаками все по скалам рыскают. И не только мужики, но и слабый пол. Стадионы голые, плачет федерация, некому инфаркт платить в стороной Спартак. А чем платить Папаеву, он же гордость нации, и играть не будет он вам да просто так. Вот мне на профсобрании поручили миссию, очень на секретную, перед чтением сжечь. Она по миру отправится, чтоб мне очень высоко выждать дня четыре там и в снегах залечь. Только я устроился, хлябнул пиво свежего, глядь, ползут бездельники, потащили вниз. И кричат, поймали мы человека снежного. А я молчу и думаю, кончен альпинизм. Песня сына акробата. Песня сына акробата. Детская песня. Мой папа мокнет на афише в центральном парке у ворот. Он знаменит, как Бобби Фишер, но только деньгов не берет. Но правда раз на именинах, когда на голову он встал и через брюху снял ботинок, ему подсунули полста. И вот ей-богу, что не вру я, он маму бьет перед едой. А как ее он тренирует, чтобы она была худой. Вот иногда запрутся сами, а мне велят играть в войну. Чего и там делают часами, ну хоть убить и не смигну. Мой папа на соревнованиях всегда чего-нибудь возьмет. Потом начнутся обмывания, а мне подать вертолет. Напрасно мама часто плачет, что на бровях ходить он рад. Раз на бровях, так это значит, он настоящий акробат. Раз на бровях, так это значит, он настоящий акробат. Песня называется «Баскетбол» или «Трагедия 20 века почти по Шекспиру». Росту в ней на рубль 90, рубль 22 одна нога, что, к примеру, постелить ей простынь, нужно материалу пару га. Под щитом она, как дочь Атланта, до кольца грудями достает. Мы три дети капитана Гранта по сравнению с мышцами ее. Ну а сколько братьев не братцы, на балеты можно не ходить. Я все время вроде бы в прострации, и теперь уже бросаю бить. Так любовь меня заполонила, даже сплю и думаю о ней. В женском теле есть такая сила, что силы притяжения сильней. Вот конфликт не по плечу Шекспиру и не по зубам АБХЭ. Я имею дачу и квартиру, а длины 170 в обрез. Обращался к знахарям-кликушам, бегал, как Амосов говорит. Но любовь растет и тянет душу, а вот рост конечностей стоит. Раз достал настойку у бабуси, запах, скажем, прямо не мускат. А ты говоришь, не нюхай, не волнуйся, ее пьет команда ТСК. И я забил нос, закрывши ватой, глядя на ее цветной портрет. 2:07 добился результата, а дальше стоп, не влезу в туалет. Нынче я учусь в институте и играю в сборной центровым. Был уже в Милане и в Бейруте. Ну кто сказал, что плохо там, правда? А на той жениться мне придется, ведь она теперь кого-то ждет. Но у меня сомнение остается, может, это у нее пройдет. Тишина. Эта тишина неспроста, неспроста. Мне твои глаза не простят, не простят. Только почему же тогда в тишине ты пришла ко мне? Это не любовь, не любовь, не любовь. Это ничего, ничего, ничего. Только почему же тогда каждый раз вечер сводит нас? Прозвенят часы, вот беда, вот беда. Значит, никогда, никогда, никогда. Только почему в твоем голосе дрожь, ты еще придешь? Это все слова, все слова, все слова. Счастье далеки, острова, острова. Только почему же так близко зрачки, словно островки? Песню провода допоют, допоют. Я ищу любовь не твою, не твою. Только почему же на губы щедры, словно топоры? Эта тишина неспроста, неспроста. В сердце пустота, пустота, пустота. Счастье заблудилось в недоспанных снах. Кончилась весна. Прозвенят часы, вот беда, вот беда. Значит, никогда, никогда, никогда. Только почему в твоем голосе дрожь, ты еще придешь? Это все слова, все слова, все слова. Счастье далеки, острова, острова. Только почему же так близко зрачки, словно островки? Большие деревья часто притягивают молнии. Такой эпиграф взял Александр Грин к своему рассказу «Жизнь Гнора». А строки эти принадлежат Александру Дюма. Вот эта песня посвящается погибшим поэтам. Дерись за жизнь, но смерти не страшись. Не правда, что нам век назначен. Деревья рвутся вверх, деревья рвутся ввысь. Пожалуй, им нельзя иначе. Деревья рвутся вверх, деревья рвутся ввысь. Пожалуй, им нельзя иначе. А те, кто выше, видят завтра даль, но дорого их дар оплачен. Грозу они одни встречают весь удар, и значит им нельзя иначе. Грозу они одни встречают весь удар, и значит им нельзя иначе. Цветет земля, но вспомни, кто забыл, как падал великан, не плача, что не досказал, кого не долюбил. Но знаю он, не мог иначе, что он не досказал, кого не долюбил. Но знаю он, не мог иначе. Деревья ввысь, туда, где солнце свет, и кто-то вновь огнем охвачен. Дерись, дружок, за жизнь, ты знаешь смерти? Нет, ведь нам с тобой нельзя иначе. Дерись, дружок, за жизнь, ты знаешь смерти? Нет, ведь нам с тобой нельзя иначе. Буерный спорт посвящается 8 марта. А посвящается она почему? Потому что там сказано несколько критических слов в адрес женщин. Но мы просим женщин не обращать на это внимания. Весь слабый пол видал в гробу я, он вроде пришибленный какой. Моя невеста, просит буер, как будто буер есть покой. Ей говорю, Матильда Буя, где я в селе его найду? Нет, говорит, давай мне буер, чтоб ем кататься на пруду. Ее ревную, их столбу я, а тут наш главный агроном. Ей рассказал про этот буер и подарил ей кимоно. Ну, агроному дал полбу я, теперь он лечится в гагре. А Машка мне сказала буер, чтоб был готовым в январе. Негодованием обуян строгал, лепил я и бледнел. А по ночам мне снился буер, а в нем Матильда в кимоне. Но не в обиде на судьбу я, она меня не подвела. За то, что я построил буер, мне Машка сына родила. Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой. Он вырастет и сядет в буер, как будто буер есть покой. Биатлон. Ну, вы все, наверное, следили за Олимпийскими играми и знаете, что такое биатлон. Там стреляют, бегают на лыжах, потом стреляют стоя, потом стреляют лежа и так далее. Ну вот случай, который произошел подмосковном одном. Вот это, пожалуй, одна из немногих песен, которая полностью посвящается именно спорту. Написана она от имени комментатора. Ну, предположим, там, Владислав Семенов. Значит, биатлон. Был мороз, как во имя кони, спирт не грел, не грел мартель. Мне сейчас бы к Лизе Монне или к Мордюковой Нонне и два кофе. Но постель. Я всего лишь комментатор, я в дубленке, мне плевать. Ну а этим вот ребятам греться можно только матом им сегодня выступать. Так и все пришло в движение, но на первом рубеже, отстрелявшись по мишеням, все помчались с помещением с буквой М и с буквой Ж. Только финны, невзирая на потребности мороз, в лес все дальше убегают. Вот ведь выдержка какая, мать хорошая. И рост. На втором этапе гонки повторилось все опять. Все отправились в сторонку, даже славные чухонцы что-то начали скучать. После третьего у финнов остается лишь один. Остальные холодину, несмотря на дисциплину, не смогли перенести. До четвертого этапа, то под добрых 10 верст, наши все пришли ребята, отстрелялись аккуратно и ушли. А финн примерз. Санитары переломом, подмосковный синий лед. Даже тренер из Суоми говорил, бедняга Томми, что ж до свадьбы заживет. Вам, глядящим в телевизор, этой драмы не понять. Не мигая глазом сизым, улыбнется Мона Лиза. Ну зачем ей примерзать? Которая называется «Водное поло». Ну, опять-таки, вы, наверное, знаете, что такое «Водное поло». Там плавает и бросает поворотом. Но песня-то, в общем-то, тоже не совсем про «Водное поло», а про некоторые другие причины, которые иногда приписываются в качестве победных для многих вот наших ребят, для, допустим, спортсменов других стран. Вот статья в какой-то периферийной газете, которая была написана усердным таким корреспондентом. Вот. Ну и он свою причину выдвинул, значит, для того, чтобы описать победу советской сборной по поводу пола в Мюнхене на чемпионате мира по водному поло. Матч происходит между сборной командой Советского Союза и сборной командой Венгрии. У венгров шапочки спецовские, у венгров мячики, пардон. У них и качества бойцовские, у них и это, балатон. Ну кто с Фемидою поспорит-то? Финал, конечно, есть финал. А приз 15 тысяч форинтов, увы, достанется не нам. Перед началом состязания нам дали новый инвентарь. И в лапки тульского вязания надели все мы вратарь. Сопротивлялись отчаянно, но дули два очка при том. И было ясно, что отчалило победа в ихний балатон. Ворота их закрыты наглухо, и биться в них, что биться в морг. Вдруг кое-что сказал мне на ухо наш нападающий комсорг. Мы все слова шептали истово, голы влетали так, как сталь. И бледный, словно Цезарь гипсовый, в воротах плакал их вратарь. Так где же шапочки стрельцовые и пресловутый ваш бетон? Я надену щиблеты новые, поеду завтра в балатон. Когда мы круг почета заняли, вдруг наш секрет увидел зал. На плавках тульского вязания большой знак качества стоял. Ну. Равняй! Смирно! Это чей там смех веселый? Чьи глаза огнем горят? Это из-под шефной школы юных ленинцев отряд. В этот день по-весеннему звонки, когда солнце нам светит опять, мы не можем остаться в сторонке, а лауреатов пришли поздравлять. Среди киевских орфеев есть чудесный корифей по фамилии Сергеев. и частично Ким Иль Сень. Сколько песен написали, не пропеть и не пропить, и подалися в гусары. Трудно, видно, богом быть. Про Сергеева афиша в нашем городе видна. Ким Иль Сень. Лицом не вышел. И фамилия длинна. Земляничные поляны? Сначала начинай. Земляничные поляны? Я машину. Земляничные поляны растоптали хулиганы. Водки пьют в песочных замках и горланят цельный запад. Может удивиться кто-то, в чем талантливость ребят. Ким Иль Сень весь без работы, а Сергею есть жена. Пусть они поскорее расцветают. Рядовой бородатый букет лауреатам родным посылаем наш большой пионерский привет! Я только морская раковина, где спит океана гул. Я только морская раковина, лежащая на берегу. Но вечно мое смятение, как вечен волны мятеж. Я только морская раковина у океана надежд. Прижми меня к уху, услышишь, как дышит волной берега, как могут ночные крыши стихии о солнце слагать, как ветер несносный лакомка смолу лежит сосны обвив. Я только морская раковина у океана любви. Печатает ноги босые в янтарный песок рассвет. Повиснут прохладные росы сережками на траве, и волны обступят ласково, и пены замкнут полукруг. Я только морская раковина у океана разлук. Но шторм прогремит в изумлении, и новый вонзит мотив. Тогда наступает прозрение мечты голубой прилив. И вовсе не одинаково, как будешь любить и беречь. Я только морская раковина у океана встреч. Я только морская раковина у океана встреч. Вот тоже одна из песен, которую мы очень давно написали. Песня называется «Сигарета». Сигарета светит ночником, губы пахнут едким табаком. Ах, табак, это такой яд. Ах, прости, что говорю я. Ах, табак, это такой яд. Ах, прости, что говорю я. Дождь тревогой спеленал окно, чем-то горьким отдает вино. Пьет по нервам сквозняк остон. Я не сплю, но может и сон. Пьет по нервам сквозняк остон. Я не сплю, но может и сон. Thank you. За окном шального ветра бреет, не осталось пачки сигарет. Докури и брось ее прочь, вот и все теперь вокруг ночь. Докури и брось ее прочь, вот и все теперь вокруг ночь. Завтра будет небо малахит, новый день будильником звенит, а у сердца странная боль, может, это и есть любовь, а у сердца странная боль, может, это и есть любовь. Ну, мысль, которая вот тоже немножко выходит за рамки наших песен «Спортлото», во-первых, потому что она немножко перегнала события, это футбол. Это на букву «Ф», вы знаете, да? Там 45, по-моему. И вот вообще эта песня написана о футболисте, который играет свой последний матч. Перед этим были проводы его, он, конечно, вот, немножечко, и, соответственно, у него не та кондиция. Вот он играет свой последний матч. Футбол. От ворот до ворот 112 метров. Если кто упадет, так это незаметно. Хорошо полежать на зеленой травке, вспомнить Бога, вспомнить мать и поправить плавки. Но чернеет белый свет от хандры, хоп, хоп, а я снова ощутился вне игры. Хоп. Но как же так вне игры, кто поймет, за 16 метров до ворот. От ворот, жизнь моя бежала, год как гол как год, вот и все, пожалуй. Лондон был и Париж, шляпки, пеньюары, а теперь вот лежишь и дышишь перегаром. И чернеет белый свет от хандры, хоп, хоп, а я снова очутился вне игры, хоп. Ну как же так вне игры, ну кто поймет, за 16 метров до ворот. От ворот до ворот бегать нету силы, правый сектор орет, крайнего намыло. Может, я не доспал, может, перепил я, ах, какая тоска, Господи, дай крылья. Но чернеет белый свет от хандры, хоп, хоп, а я снова очутился вне игры. Ну как же так вне игры, кто поймет? За 16, за 12, за 8, за 9. И позади ворот. Про волейбол. Песня называется, у нее очень длинное название, она называется так. Песня про боксера Митю, волейболиста Петю и девушку Клаву. Я не питал ничем свою иллюзию, ну, может, выпил только один раз. Меня Амур по голове контузил, немного в сердце, остальное в глаз. А вот она любила нас обоих, он был боксер, а я волейболист. Я видел, он спокоен перед боем, а я вот трясся, словно банный лист. Такая дама выдастся, когда еще? И случай вроде тоже подходящий. А я жалел, что я не нападающий, а только для всего, что разводящий. Он бил сначала слева, потом справа, скользящим шагом маневрировал. А мы сидели на трибунах с Клавой, она балдела, и это был провал. Как двинул снизу в челюсть, он умело. Его противник грохнулся на пол. И у меня внутри похолодело, что против бокса бедный волейбол. Он вышел с раздевалки весь сияющий и к нам подплыл походкою скользящий. А я жалел, что я не нападающий, а только для всего, что разводящий. А через день у нас в спортивном зале была игра с командой «Вторчермет». Ну, Клава и боксер тот опоздали, а мы как раз продули первый сет. Я выйду на удар, прикроет блоком, я им обман шестой, они берут. Ну, я тогда с площадки боком-боком, а тренер, надо вытащить игру. Эх, думаю, момент такой решающий, как смертный бой, последний настоящий. И я забыл, что я не нападающий, а только-то всего, что разводящий. Ребята завелись, прострел и тропка. Крест по четыре, ласточка обман. Как будто там на поле пол-литровка. И тренер спрятал огурец в карман. Я выпрямил, даже не свой взгляд. Как швартовый у Милока, высший класс. Ну что такое, ваут, вот досада. Зато там у боксера прямо в глаз. Его несли, а он пока дышал еще, но я-то знал, к больнице не дотащим. Она моя, хоть я не нападающий, а только-то всего, что разводящий. Их сверкало. Наши следы заливала волна, белую соль доставая со дна. И между пальцами медленно тек мокрый песок. Серые башенки на берегу я целовал две морщинки у губ. Но между пальцами медленно тек песок. Летят ветра к далеким островам, срывая пыль с пустых осенних пляжей, и рассыпают листья, как слова принцесс, что раньше жили в замках наших. Наши следы заливала волна, белую соль доставая со дна, и между пальцами медленно тек мокрый песок. Серые башенки на берегу я целовал две морщинки у губ, но между пальцами медленно тек песок. Ты слышишь, как волнуется метель, она надежды чьи-то тоже смоет. Но счастлив я, как счастливы все те, кто строил замки из песка у моря. Наши следы заливала волна, белую соль доставая со дна, и между пальцами медленно тек мокрый песок. Серые башенки на берегу я целовал две морщинки у губ, но между пальцами медленно тек песок. Жгут костры. Жгут костры. Повисли над рекой дымом мосты. Тени густы. Осень вдруг замкнула горькими дымами круг наших разлук. Капли смывают дни октября. Как мне прожить без тебя, мне без тебя. День остыл, дымы плывут по улицам пустым, тают мосты. По ночам закрытые дома дожди стучат, окна молчат, каждый миг. Лишь желтый палит у ног моих, ветер утих, память светла, как эти дымы. Рядом там бродит осень, и мы, осень, и мы. Облака коснулись серебристых крыш слегка, замер закат. Память светла, как эти дымы. Рядом там бродит осень и мы, осень и мы. Облака коснулись серебристых крыш слегка. Замер закат, замер закат, замер закат. За твоим окном хлопья падают, замело дворы, нет следа. Ты моя краса ненаглядная, ты моя беда. Ты моя краса ненаглядная, ты моя беда. Ночь укрыла нас клятвой вечною, погасив свечу невзначай, мы с тобой метелью обвенчаны. Ты моя печаль, мы с тобой метелью обвенчаны. Ты моя печаль. Сюда капельки ночью мы выпили, и течет рассвет по губам. Первый луч мою тайну выпытал, ты моя судьба. Первый луч мою тайну выпытал, ты моя судьба. Ну, сейчас опять пришла пора немножечко взбодриться. Песня, которую мы не поем. Письмо гусара Галицкого графине Талалаевской. Найденное в архиве графьев Талалаевских. Графиня, мне приснились ваши зубы, как будто я скачу на вороном, и хвост его, как хризантема с клумбы, напоминает мне о вас и о былом. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, вы прекрасны, как Цирцея, за поцелуй один я все отдам, ведь ваша спальня держит на прицеле моей души бизоньи и стада. Прошу вас, ваша честь, внимания маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, я подрался на дуэли за то, что князь сморкался в ваш платок. Я каждое пятно на вашем теле поцеловал бы

Письмо из турецкого плена. Ну, мы просим предупредить, что гусары были такие люди. Прямые, писали все, что у них, так сказать, на уме. А на уме у них было... Графиня. Графиня, да. Поэтому песня, она немножко такая привольная. Но гусары. Сражен мой конь, а сам я взят в полон. Я здесь лежу, а вы лежите вон. У этих турков слишком много жен, а у меня одни воспоминания. Нет, этим янычарам не понять, что манит нас из Турции и из Персии. Мне б снова вас увидеть и обнять, припасть душой к душистым вашим персям. Здесь Пасхи нет, здесь делают намаз и ездят на ослах, как мы в каретах. Я б с горя выпил что-нибудь сейчас, но алкоголь здесь тоже под запретом. Одна отрада есть ваш мендальон, гравюрка вы в прозрачном одеянии. Его в штанах храню я, миль, пардон. Там меньше мусульманское влияние, но жизнь в плену отнюдь не для меня. Я яйца в смятку на побег готовлю, вот только одолжу себе коня. Приеду с накопившейся любовью, я маскируюсь, паранджу надел и пробираюсь к вам через Аляску. Графиня, мойтесь в ванной каждый день и закупайте детские коляски. Графиня, мойтесь в ванной каждый день и закупайте детские коляски. Ну вот, первую песню, эту графиню, значит, послушали товарищ вот тот, который, значит, нет, другой товарищ на конкурсе послушал и предложил ее ставить в спектакль в русской театре русской драмы «Вечерний свет». Там была Белла, ее жених Дима, и вот, значит, он ей посвящал на день рождения, ей 20 лет исполнялось, посвятил песню. Ну, в общем, песня... Ах, Белла, вы любовь во мне открыли, как Саша Мальцев открывает счет. И в сердце все трибуны завопили, забейте пару шайбочек еще. Я в вас влюблен безумно, без оглядки, на всех деревьях режу Б плюс Д. Хотя пришлось мне уплатить десятку за порчу окружающей среды. Для вас я поступлю в аспирантуру и диссертации напишу тома. Потом все это сдам в макулатуру и подарю вам домик Адюма. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Сейчас я завершаю подготовку по счастью дорогих родителей, чтоб в ЗАГСе мы произвели стыковку двух наших межпланетных кораблей. Ах, Белла, 20 лет еще не дата, начнутся даты 20 лет спустя. Взгляну на вас сейчас, любой женатый, скорбить, что он, увы, не холостяк. Смогли б затмить вы клаву в кардинале, прекрасны вы в профиле вам фас. Когда я вижу вас в оригинале, я вас ловью, я думаю о вас. Прошу вас, ваша честь, внимания маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Земляничная поляна.